Вы слушаете фрагмент программы «Род в жизни человека». Сказитель Валерий Синельников. Каждый из нас наделен уникальной силой, силой своего рода. И очень важно осознать, пробудить эту силу и использовать ее во благо себе и всему окружающему миру. И вот сегодня как раз речь пойдет о том, как это сделать и в чем же особенность этой силы, особой силы, которая называется сила рода. И когда я говорю об этом, мне сразу приходит образ смартфона. Вот, и в смартфоне есть множество разных приложений, да, они у нас там установлены. И мы не всегда пользуемся всеми приложениями. Какими-то, да, пользуемся, какими-то нет. Почему мне пришел этот образ? Потому что, когда человек рождается, в нем, как, ну скажем, по умолчанию, да, стоят определенные приложения, так образно. И вот есть такое приложение, которое называется «Сила рода». И есть люди, которые используют это приложение, и довольно-таки успешно. Я потом приведу примеры, как это можно делать. А есть люди, которые, ну, у которых это приложение есть, оно как бы установлено, но они им не пользуются. И тем самым, ну, скажем, не используют эту такую мощную силу, силу своего рода. Наш род — это, ну, скажем, с одной стороны, это источник силы, дающий нам жизнь. А с другой стороны, это наша судьба. То есть это наш путь и даже, я бы сказал, наша миссия или предназначение в этом мире. И есть такие люди, которые не используют в полной мере это как бы нашу силу, заложенную от Творца. Почему? Потому что, ну, бывает не совсем легкая судьба и не совсем простая судьба. И мы тоже об этом поговорим. И поэтому есть наш путь, ну вот индивидуально каждого человека, а есть путь рода. То есть путь, на котором мы уже, ну, по которому мы идем как представители нашего рода. И вот эти два пути, они идут, ну скажем, параллельно или вместе друг с другом. То есть они не могут существовать один без другого. И так же, как у каждого человека есть свое предназначение, своя миссия на Земле, также и у рода, да, у нашего рода есть также предназначение и определенная судьба. То есть что-то мы должны узнать, да, что-то должны сделать, через что-то должны пройти, получить какой-то опыт и изменить и не только свою личную судьбу, но и судьбу своего рода. И вот мы должны понять, да, что такое сила рода, откуда она пришла к нам, для чего она нам нужна и из чего она состоит. И вообще, когда мы произносим слово «род», ну не только слово «род», а однокоренные слова «род», «родня», «родина», «народ», «природа», «рожь», ну и другие слова однокоренные, то вот сама вот эта вибрация вот этих слов, она уже является тем, ну, скажем, волшебным ключиком, да, который открывает дверцу нашего бессознательного, да, нашего подсознания и даже коллективного бессознательного. И, что очень важно, дверцу нашей родовой памяти. Именно там и хранятся все, скажем, образы, ассоциации, опыт поколений наших предков и хранится родовая сила. И мы можем как бы утверждать, что род — это идея вообще вечной жизни на Земле. Именно через наш род мы прикасаемся вот к той вечной силе жизни, которую мы несем в себе и наш род несет в себе. И где каждое поколение, новое поколение, оно сменяет предыдущей, вот в этой единой цепочке. Как Владимир Иванович Даль в свое время писал, что род – это связь членов семьи обоего пола от общего родоначальника. То есть есть у каждого из нас, да, общий родоначальник, есть родоначальник, то есть начальник рода, да, есть родоначальник для всего рода человеческого, ну, для племени, для народа и для рода человеческого. И, собственно, родственные роды, они образуют народ. И вот народ также обладает наследственной памятью и устойчивыми моделями, скажем так, поведения. И вот в эти устойчивые модели поведения входят что? Традиции, обряды, культура, миропонимание, философия жизни, один общий язык. И вот благодаря этому формируется родовая память. То есть родовая память – это записанный в подсознании жизненный опыт всех наших предков. Вот сколько у меня было предков передо мной, вот я являюсь носителем вот всей вот этой родовой памяти. То есть можете себе представить, какая, ну, какая огромная там, да, память. То есть никакой современный компьютер не сможет все это в себе уместить. Вот. И это записано вот в моем, скажем так, энергоинформационном теле, если так можно сказать, или оболочках энергоинформационных. И я несу это все в своей жизни. И не только я, но каждый человек обладает вот такой родовой памятью. И вот силу рода, да, и взаимосвязь поколений хорошо можно прочувствовать через один замечательный образ. Мы на нашем семинаре, у нас есть семинар, который называется «Исцеление рода», мы на этом семинаре выполняем такое упражнение, мы выстраиваем людей в такую своеобразную птицу рода. То есть когда за человеком выстраиваются люди, они берутся так за плечо друг друга и выстраиваются за ним. То есть со стороны, с правой стороны выстраиваются как бы предки по линии отца, а с левой выстраиваются предки по линии матери. И это на самом деле удивительное ощущение, когда тот, кто стоит впереди, он как бы является главой вот этой птицы. Да, если мы представим, что род отца – это как бы одно крыло, эта птица, а род матери – это другое крыло, то получается, что вот этот человек, который стоит впереди, это голова или глава рода. Поэтому, ну, так, в шутку, ну, хотя это имеет смысл на самом деле, когда говорят, что глава рода – это самый старший, я говорю, нет. Глава рода – это самый молодой в роду. Потому что от того, как он пойдет по жизни, вот туда он и поведет весь свой род. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.